Недавно перуанское издательство Corporación Heralc S.A.C. выпустило в свет брошюрой отчетный доклад Центрального комитета Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил высший руководитель Ким Чен Ын.